Глава 7. К новым берегам. Сообщение с Тосконы пришло ровно в полдень. Офицер связи, предупрежденный заранее, сразу после доклада начальнику базы отправился к госпоже Релаун. Она по-прежнему являлась советником по внеоландским связям и имела значительные полномочия. Осторожно постучав в дверь, молодой человек вежливо передал женщине предусмотрительно отпечатанную на листе информацию. Конечно, можно было послать запрос через компьютерную сеть, но Олис не хотела привлекать к себе излишнее внимание. Стоун никогда не прощает нанесенных ему обид, а потому на станции наверняка есть люди, приглядывающие за высокопоставленной особой. На Оливию агенты вряд ли сунутся. Зато здесь их полноправная вотчина. Госпоже Релаун хватило одного взгляда на документ, чтобы понять важность случившегося события. Это было как раз то, чего она ожидала. Похищен быстроходный корабль, и командующий безапелляционно заявляет о причастности к захвату группы беглых землян. Олис не сомневалась в правильности выводов генерала. Судя по докладу, операция проведена просто блестяще. Ни одного выстрела, взрыва, никто не погиб и не пострадал. Тихо, грамотно и эффективно. Почерк наемников спутать невозможно. Путь беглецов лежит к Униме. Почему именно туда? Ответить на данный вопрос трудно. Да и надо ли? Главное, что теперь Кроул точно знает, где искать Храброва. Настроение женщины существенно улучшилось. Ради встречи с Олисом она готова пожертвовать чем угодно. Вопрос в том, как перебраться на соседний материк. Олис подошла к компьютеру и нажала несколько кнопок. На экране появилась информация о полетах транспортных и пассажирских судов. Ближайший рейс был через 2 суток. Госпожа Релаун, бездельничавшая почти 3 месяца, развернула невероятно активную деятельность. Аланка вызвала по голографу офицера управления. Спустя секунду перед ней появился мужчина лет 40 в темно-коричневой форме. «Я внимательно слушаю вас, советник», — заискивающе проговорил капитан. «Через 2 суток на Алан уйдет корабль. Я не ошибаюсь?» — поинтересовалась Олис. «Нет», — ответил офицер. «Это транспортное судно «Брайт-18». Сейчас оно находится на разгрузке. По плану, корабль должен покинуть базу через 44 часа». «Отлично», — кивнула головой женщина. «Я хочу зарезервировать место на нем. У меня появились срочные дела. Но на Грайде нет пассажирских кают, тем более такого класса. Сразу после него, через 20 часов, полетит комфортабельный пассажирский лайнер». «Я могу забронировать лучшие места», — возразил мужчина. «Мне не нужны ваши советы», — резко оборвала капитана Релаун. «Я отправлюсь первым же рейсом. Время очень дорого. Удобства не имеют ни малейшего значения». «Слушаюсь», — отчеканил офицер. «Я сделаю все возможное и немедленно доложу». Изображение исчезло, а Аланка нетерпеливо заходила по комнате. Унять нервную дрожь она была не в силах. Ждать еще как минимум 2 суток. Это невыносимо. Бездействие сейчас убивало Кроул. Жизнь женщины вновь обрела смысл. И ради достижения цели Олис перевернет с ног на голову весь Алан. Самое удивительное, что ей действительно удалось в кратчайшие сроки взбудоражить общественное мнение. Сразу после прилета госпожа Релаун дала несколько интервью, в которых посетовала на медлительность освоения Тосконы. Затем она выступила по общенациональному каналу и в научном совете. Смысл везде звучал один. Оливия покорена. Тратить огромные средства на этот материк, теряя время, не имеет больше смысла. Пусть освоением занимаются промышленные, торговые, сельскохозяйственные компании. Армия должна всерьез заняться Унимой. Второе по численности и территории государства планеты было значительно богаче и от ядерных ударов пострадало значительно меньше. Новый материк откроет перед колонистами необычайные перспективы. Как всегда в таких случаях, заработали мощные невидимые рычаги. Люди, никогда не бывавшие на Тосконе, стремились к освоению неизведанных земель. У Нима скрывало в себе немало тайн. У Олис оказалось очень много сторонников. Теперь оставалось лишь ждать решения великого координатора. Генерал Возан сидел в своем кабинете и рассматривал предоставленные ему штабом планы восточной операции. Войска достигли города Дарвилл и столкнулись с серьезным противником. Оливийцы имели оружие, мало в чем уступающее автоматам и карабинам оккупационной армии. Пока дело до столкновения не дошло, и стороны обменивались парламентерами. К удивлению командующего, Пронырос Финн был уже тут как тут. Он о чем-то побеседовал с тосконцами, и его грузовики беспрепятственно пропустили через посты охраны. Вот уж действительно, город, который не может взять самая сильная армия, падет на колени перед обозом с золотом. Впрочем, Возан догадывался, кто помог торговцу наладить отношения с оливийцами. Толстяк обладал гораздо большей информацией, чем вся разведка Алана. В дверь осторожно постучали. После некоторой паузы на пороге появился адъютант. Он лихо козырнул и громко доложил. «Господин генерал, с базы доставили срочный пакет центрального командования. Судя по подписи, приказ поступил из Фланкии». «Интересно», — с ядовитой усмешкой выдавил Возан, «что опять придумали штабные крысы. На Алане их развелось чересчур много». В последнее время командующий не особенно стеснялся в выражениях. От слизняков и подхалимов аланец избавился. Среди подчиненных только преданные ему люди. Он решительно разорвал пакет, достал большой лист бумаги и углубился в чтение. Спустя мгновение генерал громко и искренне расхохотался. «Что-то не так?» – осторожно поинтересовался офицер. «Нет», – махнул рукой Возан, – «все нормально. Алан требует ускорить вторжение на Униму. Они, видите ли, считают, будто мы излишне медлим. Чепуха. Я один знаю истинную причину спешки. И меня это забавляет». Командующий отпустил подчиненного и еще раз перечитал приказ. «Глупцы». Там, в прибое, генерал сразу заметил реакцию советника на упоминание о храброве. Скрыть эмоции женщина не сумела. Повторное воскрешение землянина из мертвых стало неожиданностью для Кроул. Возан решил посмотреть, как будут развиваться события дальше. Он откинулся на спинку кресла и, рассуждая вслух, иронично произнес. «Похоже, эти двое решили подчинить себе весь мир. Кто бы мог подумать, что любовь мужчины-землянина и женщины-аланки так повлияют на политику могущественной цивилизации? Мешать им глупо и опасно. У истинных чувств нет границ и пределов. Зная обоих, я нутром чувствую, они перевернут галактику вверх дном. А мне придется доживать свой век на убогой заброшенной планете». Маленькая смешная тайна, но всесильный правитель ее никогда не откроет. Генерал устал присмыкаться и завидовать. Сейчас командующий испытывал странное чувство удовлетворения и злорадства. Хоть в чем-то Возан превзошел великого координатора. Аланец взял ручку и отчетливо на листе с приказом написал «Ускорить разработку операции». Вторжение не позже, чем через 12 декад. Решительный разбивал носом огромные океанские волны и стремительно двигался на запад. Возле штурвала стояли Храбров и Аята. Они тревожно всматривались в приближающуюся сине-черную тучу. С каждым мгновением она росла в размерах. То и дело небо прорезали вспышки гигантских зигзагообразных молний. Спустя секунды доносился страшный угрожающий раскат грома. Надвигалась буря. Последние сомнения новоявленных мореплавателей рассеялись как дым. 7 дней назад наемники отпустили пленных аланцев и теперь сами управляли кораблем. Консультации матросов были очень важны, но охватить все нюансы похода не могли. Знания пришлось черпать из книг. Путешественники спали всего по 3-4 часа в сутки. Бесконечные вахты, авралы и изучение необходимой литературы в свободное время. К счастью, у похитителей не возникало проблем с двигателями. Белаун являлся отличным специалистом. Имея таких помощников, как Крис и Олан, он легко справлялся с ответственной задачей. Друзья не боялись серьезных поломок и чрезмерного расхода топлива, а его еле хватит до намеченной цели, ведь отряду предстояло преодолеть почти 10 тысяч километров. В сейфе капитана оказалась не только техническая документация на судно, навигационные справочники, но и карта океана и унимы 200-летней давности. Судя по ним, между двумя материками в районе экватора острова практически не встречались. С одной стороны хорошо, меньше рифов и мелей, с другой гораздо труднее ориентироваться. Когда перед твоими глазами, куда бы ни бросил взгляд, бескрайняя водная гладь, дрожь невольно трясет коленки, а в душу ядовитой змеей заползает страх. Никто из группы никогда не преодолевал столь гигантское морское пространство. Мало того, для многих подобное величие стихии стало настоящим шоком. Для выросших в пустыне Роны, Карса и Олана океан был некой легендой, мифом, и вдруг он превратился в реальность. А ливийцы словно безумные бродили по палубе, с трудом пытаясь понять, как можно выжить среди этого водного царства. Лишь спустя сутки после побега воины в полной мере осознали всю авантюрность их плана. Переплывать на лодке реку и пересекать тысячекилометровый океан – две абсолютно разные вещи. На берегу земляне о подобных мелочах не думали. Да и выхода у отряда не осталось. Оливия стала слишком тесна. Первые дни прошли относительно спокойно. Ясное небо, легкий ветерок и тихая гладь воды. Но качка и последовавшая за ней морская болезнь свалили почти всех. Относительно нормально держались только Сатан, Декриньян и Белаун. Даже могучий властелин сильно побелел, его постоянно тошнило, и оторваться от борта бедняга просто не мог. Впрочем, свежий воздух хорошо лечит. Организм здорового человека быстро приспосабливается к сложным условиям. Повседневную работу за мореплавателей ведь никто делать не будет. В общем, через четверо суток команда корабля стала вполне дееспособна. У наемников начали даже появляться определенные навыки. Основные проблемы возникли с управлением судном и ориентированием. Больше всего друзья опасались проскочить южную оконечность Унимы и уплыть в следующий океан. Продуктов и воды у путешественников достаточно, а вот с топливом проблемы возникнут сразу. Умирать среди искрящегося, сине-зеленого безмолвья никому не хотелось. Чтобы избежать ошибки, Олесь, Тина и Жак чуть ли не каждый час сверяли направление по компасу с изображением по карте. За 7 долгих лет пребывания на Тосконе воины научились отлично ориентироваться по Сириусу и звездам, хотя как пользоваться найденными мореходными инструментами, они так и не разобрались. Уверенность в успехе экспедиции росла с каждым днем. Люди чувствовали, что решительный становится их домом. Корабль уже не кренился на бок при неловком движении рулевого, не бросался в высокую волну при встречном ветре и не казался столь угрюмым и мрачным. Земляне постепенно обживали судно. Воржиха и Салан безраздельно хозяйничали в трюмах с продовольствием и на камбузе. После пережитой морской болезни у друзей разыгрался бешеный аппетит. Легкой прогулки, к сожалению, не получалось, но воины не роптали на судьбу. Пока удача им благоволила. Все изменилось, когда на горизонте появилась огромная свинцовая туча. Это было испытание для непрошенных гостей океана. После него либо становятся настоящими моряками, либо идут на дно. «Как думаешь, когда штормовой фронт настигнет нас?» — спросил Русич. «Не знаю», — пожал плечами самурай. «Я всегда любил смотреть на море. Его мощь, сила, неукротимое величие поражали меня. но наблюдать за разбушевавшейся стихией лучше с берега. От волны ветра можно укрыться в надежном убежище. Вот так лицом к лицу с ураганом я встречаюсь впервые. «Надеюсь, не в последний раз», — добавил Жак. «Мне часто на побережье Франции попадались обломки разбитых судов. Это, конечно, не современные аланские корабли, но и мы не специалисты в морском деле. Решительный выдержит любую бурю, не наделать бы ошибок нам». Шквал ветра обрушился на судно примерно через час. Вокруг все потемнело, а ведь день едва начался. Удар был настолько сильным, что стоящие на палубе Карс и Стюарт не сумели удержаться на ногах. Почти тотчас на корабль хлынул стремительный поток воды. В одно мгновение Пола смыло за борт, и лишь в последний момент шотландец сумел схватиться за трос. На помощь другу немедленно устремился мутант. Силой бог властелина не обидел, и вождь мощным рывком вытащил землянина. Они не успели прийти в себя, как их захлестнула новая волна. На этот раз воины держались на ногах гораздо крепче. Плотно задраив люки, путешественники скрылись в трюме. Шторм постепенно усиливался. Молнии сверкали рядом с решительным так часто, что казалось, они целились исключительно в него. Люди глохли от трескучих раскатов грома. Стоящие на мостике храбров Аята и Декриньян невольно пригибались при каждой вспышке. Окружающая картина чем-то напоминала конец света, и Олис молча перекрестился. Сейчас они могли уповать лишь на благосклонность и милосердие Бога. Корабль швыряло из стороны в сторону, по палубе прокатывались тонны воды, двигатели едва не захлебывались. Были моменты, когда гигантские многометровые волны обрушивались на маленькое суденышко с огромной высоты, пытаясь перевернуть, разломить, утопить его. И тем не менее решительный держался. Сквозь брызги и пену корабль упорно двигался вперед. Не меньшую стойкость проявляли и люди. Ни о каком курсе не могло идти речи, компас буквально сошел с ума, а Сириус разглядеть сквозь мглу не удавалось. Перед путешественниками стояла только одна задача — выжить. Светопредставление длилось почти двое суток. За это время никто из путешественников не спал, ели в попыхах, между вахтами и авральными работами. К счастью, обошлось без пробоин, но воды в трюмах все же хватало. Приходилось ее откачивать, спасать продовольствие, переносить с места на место тяжелые ящики с боеприпасами. В самый разгар урагана шквальный ветер разорвал тросы у бочек с горючим, три из них мгновенно исчезли в морской пучине. Допустить потерю топлива отряд не мог. Мужчины немедленно отправились на палубу. Наступил момент истины. Вода сбивала с ног, людей било стальным тросом, то и дело возникала угроза срыва остальных бочек. Если бы они покатились, жертв избежать бы не удалось. Саттон и Воржиха свалились за борт, спасла лишь страховка. С огромным трудом землян сумели поднять на палубу. Испуганные и насквозь промокшие наемники тряслись от холода. Кое-как бочки все же закрепили. Совершенно обессилевшие путешественники вернулись в трюм и рухнули на раскачивающиеся койки. Стоявшему у штурвала Тина пришлось нести двойную вахту. Сменить японца оказалось некому. К исходу второго дня ураган начал выдыхаться. Волны были уже не столь мощными, как прежде. Значительно ослабел ветер. Храбров поднялся в рубку управления и взглянул на Жака. Лицо француза буквально сияло. Обрадованным казался и прислонившийся к стене Стюарт. «Что случилось?» — спросил Русич. «Мы выстояли?» С довольной улыбкой воскликнул маркиз и указал рукой на тучи. Олис протер сонные глаза и посмотрел на небо. Сквозь густую пелену серых облаков пробивались первые слабые лучи Сириуса. Они с трудом озаряли пенящуюся водную гладь, но это не имело значения. И пусть высокие волны еще бьют в борт, а порывистый ветер треплет оборванные тросы, Самое страшное осталось позади. «Наконец-то!» — вырвалось у Храброва. «Никогда не думал, что буду так радоваться при виде пылающей белой звезды. А сейчас я просто счастлив. Чувство, соизмеримое с тем, которое испытывал 7 лет назад во время песчаной бури. У нас есть несколько бутылок отличного вина. Пол, буди всех, надо отметить знаменательное событие. Слава Господу, мы живы». Через 5 минут по металлическим лестницам застучали учащенные шаги. Путешественникам не терпелось взглянуть на удивительное явление природы. 2 суток урагана превратились в бесконечность. Порой казалось, что качка, блеск молний и грохот грома – естественное состояние океана. Тишина и покой давно забылись, и вот стихия отступила. Хлопнули пробки, и воины дружно приложились к бутылкам с вином. О стаканах и кружках никто даже не вспомнил. Люди выбежали на палубу и, подпрыгивая, радостно кричали. Спустя 6 часов впереди показалось лазурное сине-зеленое небо. Ветер окончательно спал, волны лениво катились по ровной глади, решительный входил в полосу штиля. Шатаясь от усталости и выпитого вина, наемники принялись за уборку. Только сейчас они смогли реально оценить последствия шторма. Оказались сорваны и смыты почти все крышки и коробки для инструмента, отсутствовала часть огнетушителей, во многих местах было повреждено ограждение. Неизвестно, куда исчез внешний трап. Еле-еле держалась на креплениях последняя шлюпка. Еще 2-3 мощных удара, и команда потеряла бы и ее. «Впечатляющее зрелище», — скептически заметил поднявшийся из машинного отделения Вилл. Во время урагана он неотлучно находился возле двигателей. Аланец даже спал тут же. Машины работали с огромной перегрузкой, и приходилось постоянно следить за датчиками. Был момент, когда корабль так сильно подбросило, что едва не заклинило винт. Двигатели сразу застопорились, и лишь чудом Белауну удалось запустить их вновь. «Могло быть и хуже», — отреагировал Сатан. «Когда мы привязывали бочки, одна вдруг начала падать. Она раскатала бы меня по палубе. Как Карс сумел ее удержать, ума не приложу. А затем волна. Открываю глаза, а вокруг одна вода, соленая, холодная». «Помню, помню», — с улыбкой сказал Пол. «Криса с Вацлавом выловили словно лягушек из болота. Стоят мокрые, облезлые, трясутся и ничего не понимают». Друзья тотчас поддержали шотландца, и первым смеялся сам англичанин. То, что еще вчера казалось страшным и смертельно опасным, сейчас вызывало заразительный искренний хохот. Нервное напряжение постепенно проходило, и требовалась хорошая разрядка. С удвоенной энергией люди принялись за работу. Она продолжалась почти до самого вечера. После ужина земляне приступили к ориентированию. Споры продолжались больше 2 часов. В конце концов, путешественники пришли к выводу, корабль значительно отклонился на юг. А это чрезвычайно опасно. Угроза проскочить мимо Унимы стала реальностью. В срочном порядке курс откорректировали. Теперь судно двигалось точно на север. Примерно через 3 дня надо вновь поворачивать на запад. Приведет ли к успеху подобное лавирование, никто не знал. Олис склонился над картой и прочертил очередную прямую линию. Морской поход отряда продолжается уже 22 дня. По всем расчетам, Унима должна давно появиться на горизонте. Мрачные предположения терзали душу. Топливо осталось дней на 10, не больше. Потом придется дрейфовать. Де Криньян предложил из подручных материалов соорудить мачту и сшить паруса. Скорость будет невелика, зато получится существенная экономия ресурсов. Идея Жака среди воинов поддержки не получила. Наемники все же надеялись на благоприятный исход экспедиции. В рубку управления вошел Аята и сел на край стола. Русич с надеждой посмотрел на товарища, но самурай лишь отрицательно покачал головой. «Ничего», — тихо вымолвил японец. «Безбрежный спокойный океан». «Проклятье!» — вырвалось у Олися. «Не пойму, где мы ошиблись. Может, шторм оттащил нас гораздо южнее, и корабль так и не вышел на широту материка? Тогда надо срочно менять курс и идти на северо-восток». «А если судно еще не достигло Унимы?» — возразил Тина. «Ты представляешь последствия?» Храбров и сам прекрасно понимал, что тогда избежать гибели точно не удастся. Тоскона была водным миром. Судя по атласам 200-летней давности, океаны покрывали планету на 80%. Лишь три относительно крупных участка суши вносили разнообразие в сине-зеленую картину. Островов тоже оказалось немного. Русич с трудом насчитал около сотни. Многие из них находились на огромном расстоянии друг от друга. И если решительный уйдет на северо-восток, он попадет в зону полного отсутствия Земли. Тысячи километров без единого кусочка твердой поверхности. Худшей ситуации не придумать. Уж лучше идти прежним курсом. В таком случае появится хотя бы шанс достичь Аскании. Ее территория простиралась почти до Южного полюса. «Придется ждать», — устало произнес Олис. «Хотя, признаюсь честно, величественное однообразие океана мне порядком надоело. Хочется увидеть леса, горы, поля». Именно в этот момент на палубе раздался дикий истошный крик Сатана. Храбров и Аята выбежали из рубки и увидели англичанина, который плясал как сумасшедший. Друзья переглянулись, не помутился ли у бедняги рассудок. Между тем, на крики Криса отреагировали и остальные путешественники. Только Воржиха, стоящий у штурвала, и Белаун, работающий с двигателями, невозмутимо продолжали нести вахту. Воины расположились полукольцом и взволнованно смотрели на товарища. «Может, его связать?» осторожно предложил Карс. Сатан расслышал слова властелина, остановился и вдруг закричал. «Глупцы! Я не спятил! Взгляните лучше в небо!» Друзья тотчас подняли головы вверх. Ничего необычного они не заметили. Пожав плечами, Стюарт спокойно сказал. «И что там такого? Небо как небо, нет даже облаков. Где-то высоко парят две серые птицы». «Вот именно птицы!» — воскликнул англичанин. «Разве вы наблюдали их раньше?» «Нет, они не живут вдали от берега. Это значит...» «Рядом земля», — догадался самурай. «Конечно!» — радостно ответил Крис. Путешественники еще не верили в удачу. Они внимательно рассматривали птиц, но поддержать столь смелый вывод воины не решались. Тем не менее, логика в рассуждениях Сатана присутствовала. С этим соглашались все. У людей, наконец, появилась надежда. Наемники заметно повеселели. В разговорах больше не чувствовалось былой обреченности. Друзья работали с удвоенной энергией, стараясь приблизить свидание с Унимой.